Глава 32. Валерия Красовская. Прихожу в себя в какой-то землянке. Почему я так решила? Какая-то замызганная заброшенная изба окружает меня. Я валяюсь на досках. Рядом старый-престарый стол. Со стен свисает паутина, а из-под наполовину заколоченных ставен видны хвойные ветви. Я либо в лесу, либо где-то за городом заброшенной деревеньки. Мне плохо от отравляющего вещества, которым меня усыпил Вадим. Меня тошнит и не хватает воздуха. Прислушиваюсь к себе. Вроде крови нигде нет, а это хороший знак. Мой малыш не должен пострадать. А еще я вижу фигуру бывшего мужа, застывшего у окна. А, очухалась, сука! Оборачивается он. Какой же он мерзкий, коренастый, белобрысый, лицо опухшее, будто бухал в последние месяцы без просыху. Как я могла на него повестись? Просто он не был таким раньше. Он успешно притворялся, но теперь раскрыл свое нутро. — Что тебе нужно, Вадим? — шепчу я. — Ты? — ухмыляется он. — У нас с ней уговор был. — Какой уговор? С кем? — не пойму я. — С ней? — не хочет раскрывать карты бывший муж. — Она сдает мне тебя, я увожу тебя далеко отсюда. — Потому что ты только моя, а ей нужен ее муж. «Алиса?» «Да, та самая лиса». «Тогда почему ты держишь меня здесь, не пойму я?» «Мне нужны деньги на нашу с тобой безбедную жизнь», — заявляет наглец. «И кто тебе даст эти деньги?» «Муж твой бывший и хахаль твой нынешний». Наш разговор прерывает шевеление у двери. «А, пришла, входи!» Вадим открывает дверь Алисе. Та входит в комнату, кутаясь в пальто. В избе не натоплено, и неудивительно, ведь думаю, что она вспыхнет от одной искры, настолько из старого высохшего дерева она срублена. Бросает на меня ненавистный взгляд. «А может, убьешь ее, Вадя?» — интересуется. «Нет, мне эта сучка живая нужна. Не боись, Алиска, я увезу ее далеко-далеко и спрячу в землянке. Я уже вырыл. Никуда она от меня не денется. Я ее даже выпускать не стану. Буду драть ночами и днями». Мне становится жутко от этой перспективы. Вадим — натуральный психопат с наклонностями маньяка. Как же хорошо, что Коля с Марком. Хотя бы сыночек мой не пострадает от этого урода. Но у меня есть второй ребенок, которого я сейчас ношу под сердцем и которого должна сохранить во что бы то ни стало. Мне зябко. Вадим похитил меня без куртки, а уже конец октября. Холодно в непротопленной избе с дырами в стенах. «Вон, едет твой муженек!» — хмыкает Вадим Алисе. — Я же сказала, что он на ней помешался. Половина моя, как договаривались, — надменно произносит Алиса. — Деньги. Вот что связывает этих двоих. Они оба решили срубить с Марка кругленькую сумму и поделить ее на двоих. Вот только я не понимаю, зачем это все Алисе. Марк всегда давал ей много денег. Неужели ей все мало? — Один едет, как я ему и приказал. — Иди, Вадя, а я пока за этой стервой пригляжу. Пистолет мне свой дай. Откуда у Вадима пистолет? А Алиса? Неужели она может выстрелить? Вадим протягивает подельнице ствол. Вижу, что у него в кобуре еще одно оружие. Мне становится страшно за Марка. Неужели он повелся на их уговоры и приехал сюда один, без полиции? Боже! А что, если Вадим сейчас просто застрелит Марка и заберет все деньги? В момент наивысшей опасности понимаю, как же сильно я волнуюсь за Марка. Ведь я люблю его, всю жизнь любила. И у меня под сердцем его маленький ребеночек. Случись что с Марком, и он никогда не увидит своего малыша. Вадим уходит, прикрыв за собой скрипучую дверь. — Ну что, разлучница? — вдруг наставляет на меня оружие Алиса. — Думала, я тебя просто так отпущу? — Что ты задумала, Алиса? Сердце заполошно бьется, когда я вижу, как Алиса смотрит на меня через прицел. Неужели выстрелит? Такая может. От ревности и мести. Ума хватит, и ничего не дрогнет внутри, потому что у нее в глазах пустота. Там нечему дрожать, ни души, ни сердца. Прощайся с жизнью, тварь! Не зажмуривать глаза. Думай, Лера, думай. У тебя Коля, у тебя Марк и малыш под сердцем. Ты не можешь просто так умереть. Алиса! Врывается в избу Вадим. С ним в дверь проникает свист, вой сирен, возня. Не смей, Алиса! Палец Алисы дрожит, и Вадим стреляет в нее. Выстрел оглушает меня. Обрызнувшая кровь пачкает руки и лицо. Я ничего не понимаю. Вадим тоже падает, точно подкушенный. Может, в него выстрелили? Я уже ничего не понимаю. Алиса валяется в луже крови и смотрит в потолок пустыми, неживыми глазами. Снеся дверь с петель, комнату заполняют полицейские и... Марк! Лера! Не обращая внимания на Алису, Марк подскакивает ко мне. Горячо обнимает меня, целует, ощупывает. Лера, Лера, Лера! Твердит, как заведенный. Марк! Любимая моя, у тебя кровь, ты ранена! Марк, бледный, с перекошенным лицом, продолжает меня ощупывать. Я... Это не моя кровь, шепчу я, потому что голос пропал. Марк, я... тише, милая моя. Марк снимает с себя куртку и закутывает меня, продолжая прижимать к себе. Милая, я знаю, ты не пострадала. Скажи мне, маленькая моя, ты не пострадала? Знаешь? Да. Марк вытаскивает из своего кармана положительный тест, который я делала сегодня утром. Да, любимая, наш малыш не пострадал. Нам надо в больницу, Марк, всхлипываю я. «Конечно, милая». Марк берет меня на руки, спеленутую собственной курткой выносит в холод. Краем глаза замечаю, как надменное застывшее лицо Алисы скрывают под молнией черного мешка. Погибла. Вадим застрелил ее. Самого Вадима раненого грузят в каталку на машину скорой помощи. Марк же укладывает меня в свой джип и везет в больницу.